Кларк Эштон Смит. 13 призраков. Но я не изменял твоей душе, Кинара. Джон Алвингтон силился приподняться, шепча про себя старинный рефрен из стихотворения Доусона. Но голова и плечи вновь бессильно рухнули на подушку, а в мозгу ледяной струйкой пробежало понимание. Быть может, врач был прав, и конец близок. Мимолетно привиделись бальзамирующий раствор и мартели, гвозди, забитые в крышку гроба, и падающие на этот гроб комья земли. Но такие мысли были Джону Алвингтону совершенно чужды. Лучше вспоминать Элспет. Не без подобающего случаю содрогания он прогнал могильные думы. Последнее время он часто думал об Элспет. Впрочем, он ее никогда и не забывал. Его называли повесой, но про себя он знал и знал всегда, что это неправда. Говорили, что он разбил или, по крайней мере, уязвил сердца 12 женщин, включая обеих жен. И, как ни странно, в кои-то веки сплетники не преувеличивали. Число было точное. Но сам Джон Алвингтон знал наверняка, что в его жизни имела значение только одна женщина, хотя никому и в голову не приходило назвать ее в числе тех 12. Он любил одну только Элспет, и он ее потерял из-за юношеской ссоры. Они так и не помирились, а через год она умерла. Все прочие женщины были ошибкой, миражом. Его тянуло к ним лишь от того, что они чем-то вскользь напоминали Элспет. Быть может, он обошелся с ними жестоко, и уж точно он им изменял. Но бросая их, разве не хранил он тем самым верность Элспет? А чего-то сегодня ее образ представлялся ему так отчетливо, как давно уже не случалось, будто стерли пыль с портрета. Джон Алвингтон удивительно ясно видел смешливые глаза, словно у проказливого эльфа, и темные кудряшки, которые подпрыгивали, когда она, смеясь, вскидывала голову. Она была высокого роста, неожиданно высокого при таком ее сходстве с феей, но тем прелестней, и ему всегда нравились высокие женщины. Сколько раз он вздрагивал, будто встретив привидение, когда видел женщину с похожей фигурой, похожими жестами, взглядом, интонацией. И бесповоротно разочаровывался, когда становилось ясно, что сходство это мнимое. И всякий раз она, его истинная любовь, рано или поздно вставала между ним и всеми прочими. Он стал вспоминать почти забытое. Камею из Сердолика, что была на ней в день их первой встречи. И крошечную родинку на левом плече, увиденную однажды, когда она надела наряд с необычным по моде того времени глубоким декольте. Вспомнил и простое бледно-зеленое платье, что так восхитительно облегало ее стан в то утро, когда он расстался с ней. Сухо попрощался и больше ее не видел. «Никогда еще, — сказал он себе, — не была его память настолько ясной. Врач наверняка ошибся, ведь разум нисколько не слабеет. Не может болезнь быть смертельной, когда воспоминания об Элспет приходят с такой легкостью и так ярко». Он вспоминал один за другим каждый день их помолвки, что длилось 7 месяцев и могла бы закончиться счастливой свадьбой, если бы не привычка Элспет обижаться по пустякам и не его ответные вспышки. Во время решающей ссоры Джону не хватило дипломатичности. «Как все это близко, как больно ранит! Какая злая судьба разлучила их и после всю жизнь гнала его от одной пустой иллюзии к другой!» Он не помнил, не мог помнить прочих женщин, разве только то, что в них ненадолго увидел сходство с Элспет. Пусть его считают Дон Жуаном, сам он знает, что безнадежно сентиментален. Что за звук ему послышался? Кто-то открыл дверь? Должно быть, сиделка. Больше никто в такой поздний час не заходит в его комнату. Сиделка — славная девочка, хотя ничуть не похожа на Элспет. Он попробовал повернуться к ней, и это далось ему огромным усилием, совершенно несоразмерным такому ничтожному движению. Все-таки не сиделка. Она всегда одевается в белоснежную униформу своей профессии, а на этой женщине платье чудесного прохладно-зеленого оттенка, зелень морской воды на мелководье. Лица не видно, она стоит спиной к кровати, но платье смутно знакомо. Джон Алвингтон не сразу поймал воспоминания и вдруг потрясенно понял. В этом платье Элспет была в день их ссоры. Это платье он всего несколько минут назад рисовал себе мысленно. И сейчас такие уже не носят. Кто же она? И фигура кажется знакомой, высокая, стройная. Женщина обернулась, и Джон Алвингтон увидел, что это Элспет. Та самая Элспет, с которой он распростился с таким ожесточением, и которая умерла, так и не позволив ему увидеть ее снова. Но как это может быть Элспет? Ее же давно нет. И так же внезапно логика вывернулась наизнанку. Как могла она умереть? Ведь вот же она, стоит перед ним. Бесконечно лучше верить, что она жива, и так хочется с ней заговорить. Он попробовал вымолвить ее имя, но не смог издать ни звука. И вновь послышалось, что открывается дверь. Оказывается, в тени за спиной Элспет стоит еще одна женщина. Она выходит вперед, на ней зеленое платье, точь-в-точь, как у его любимой. Она подняла голову, у нее лицо Элспет. Те же дразнящие глаза и капризный насмешливый рот, но разве могут быть на свете две Элспет? В растерянности он старался свыкнуться с такой диковинной мыслью, но пока силился постичь необъяснимое, показалась третья женщина в зеленом. За ней четвертая, пятая, и все они встали рядом с первыми двумя. На этом не кончилось. Входили и другие, пока не заполнили всю комнату, и все на одно лицо и в такой же одежде, как у его мертвой возлюбленной. Ни одна не произнесла ни слова, но все смотрели на него, и во взгляде этом он как будто различал жестокую издевку, не чета тому легкому поддразниванию, что видел он когда-то в глазах Элспет. Он лежал, замерев, борясь с ужасным темным сомнением. Как может вдруг быть такое множество Элспет, когда сам он, сколько может вспомнить, знал только одну? Да сколько же их здесь? Что-то его толкнуло сосчитать. Выходило, что перед ним 13 призраков в зеленом. Число показалось знакомым. Говорили ведь, что он разбил сердце 13 женщинам. Или их было всего 12? Впрочем, если причислить к ним Элспет, что разбило сердце ему, как раз 13 и получится. Вот они принялись так знакомо встряхивать кудрями, и все звонко, весело, проказливо смеются. Неужели над ним? Элспет часто над ним смеялась, но он все равно любил ее всей душой. Вдруг его одолели сомнения, не ошибся ли он в счете. Чудилось, будто женщин в комнате то больше, то меньше. Кто же из них настоящая Элспет? В конце концов, он точно знает, что другой никогда не было. Всего лишь череда женщин, отдаленно напоминающих Элспет, а на самом деле, как познакомишься с ними поближе, ничуть на нее не похожих. И пока он тщился пересчитать и рассмотреть лица, что толпились вокруг него, все они поблекли, расплылись, и он почти уже забыл, к чему эти старания. Которая из них Элспет? Да была ли она настоящая Элспет? Он уже ни в чем не был уверен, а затем наступило забвение, и он ушел в иные края, где нет ни женщин, ни призраков, ни любви, ни задачек по устному счету. Конец.